Глава 36. Влад. Да, мам. Принимаю вызов. Корю себя, что много раз обещал звонить родителям чаще, а сам вспоминаю об этом, только когда звонят они. Влад, строгим учительским тоном. И я сразу чувствую себя маленьким и нашкодившим. Невольно прижимаю Веру к себе крепче, будто она – мой щит. Хотя мама ее не видит и, конечно же, не знает о ее существовании. «Ты обещал приехать к нам на ужин со своей девушкой», – выговаривает. «А сам не едешь. Ты ждешь, когда она родит, ваш ребенок вырастет, окончит школу, женится, и, может быть, тогда ты соизволишь нас познакомить?» В прошлый наш разговор я заикнулся о Милане и ее странном самочувствии. Это было еще до ее первого обследования. Мать уже тогда предположила, что моя девушка беременна, обрадовалась, потому что давно зудит, что хочет внуков. Я потом закрутился, завертелся, не успел ни опровергнуть, ни оповестить о переменах в моей жизни. А родаки наверняка уже готовятся к свадьбе. «Мам, не преувеличивай», – растягиваются мои губы в виноватую улыбку. Знал бы кто из сотрудников, что меня, генерального директора, как непослушного пацана, отчитывает собственная мать. Я на днях собирался заехать. Знаю я твои на днях. Сегодня ждем, тоном, не терпящим возражения. У меня уже тесто на пирожки подходит, смягчается. Последнее, запрещенный прием. Я обожаю мамины пирожки. Смотрю на притихшую Веру. Сегодня так сегодня. Действительно, чего тянуть. Невеста есть, пора устроить знакомство с родителями. Хорошо, я буду не один. Чувствую, как под моими пальцами напрягается Вера. Мама отключается, я разворачиваю Чернову к себе лицом. В глаза не смотрит, отводит взгляд, губы сжаты. «Слышала?» «Мы сегодня приглашены на ужин к моим родителям. Отказы не принимаются». «Влад?» Наконец поднимает на меня неуверенный взгляд. «Ты серьезно, что ли?» «Что не так?» «Не понимаю». Все же было хорошо еще 5 минут назад. Я целовал Веру, она отвечала. «Ты сегодня сказал, что я твоя невеста». «Неуверенно». «Я понимаю, этим ты хотел унизить Славу. Но ехать к твоим родителям». «Я сказал это, потому что это правда», повторяю, глядя прямо в ее ясные глаза. «Я не собираюсь прятать тебя. Ты моя невеста, я хочу познакомить тебя с моими родителями. Но все так быстро». Ее тонкие пальчики нервно теребят край моего пиджака. «Они. Они подумают, что я какая-то легкомысленная. Или что ты сходишь с ума. Особенно после». Она не договаривает, но я понимаю. «После Миланы». Трусь кончиком носа об ее нос. «Они подумают то, что я им скажу. А я скажу, что нашел самую умную, самую красивую и самую добрую девушку на свете. И что это не спонтанное, а взвешенное и обдуманное решение». Она молчит, и я вижу, как в ее глазах плещется сомнение. «Ты не хочешь за меня замуж?» Приходит в голову неприятная мысль. «Я боюсь, что не понравлюсь твоим родителям», — выдыхает она. «И я вместе с ней». «Всего-то?» Не могу сдержать улыбку. «Невозможно. Ты не можешь им не понравиться. Потому что они увидят, что я счастлив». Обнимаю свою трусиху, чувствуя, как ее напряжение понемногу уходит. «Ничего не бойся, любимая. Просто будь собой. И помни, что я с тобой. Всегда». «Что? М? Что ты только что сказал? Я с тобой. Навсегда. Нет, еще что-то было». Задумываюсь, прокручивая в голове свои сказанные слова. «Любимая?» «Да, это оно. Ты правда. Меня любишь?» «Еще с того момента, как увидел тебя тогда, в кафе». «Так что, Вера Александровна Чернова, ты примешь мое предложение? Выйдешь за меня замуж?» «Черт, у меня нет кольца. Я еще утром подумал о том, чтобы купить его, но вспомнил слова Веры, что не нужно торопиться. А сейчас понимаю, зря не купил. Косяк. Надо исправиться». Но пока смотрю с надеждой в блестящие глаза напротив и с замиранием сердца жду ответа. Почему она все еще медлит? Я недостаточно убедителен? Ищу ответ на ее лице. Не могу придумать ни одной версии, почему нет. Вера открывает рот, чтобы ответить. Я замираю, перестаю дышать, чтобы не пропустить ни звука. Сердце в груди, бах, бах, бах. Но в этот момент звонит ее телефон. Ну, е-мая, как не вовремя. Ответь, выдавливаю из себя, вспомнив, как эта девушка настаивала на подобном совсем недавно. Вдруг что-то срочное. Вытаскивает телефон из кармана. Я вижу на экране имя, от которого меня всего корежит. Жуковым вопрос решил, а тут еще один. Самец похотливый нарисовался. А у меня с ним контракт уже заключен. Вера нажимает на зеленый кружок, прижимает телефон к уху, сама смотрит, не моргая на меня. Да, Артем. Ласково. Да, Артем. Претензионно взлетают мои брови. Слова Кравцова не разобрать, слышу только интонацию. Веселится гаденыш, о чем-то спрашивает мою невесту, заливается соловьем. Хорошо, что его нет поблизости, а то пришлось бы разговаривать по-мужски. Даже кулаки начали зудеть. Вера выслушивает Кравцова с легкой улыбкой и, наконец, отвечает. «Артем, извини, я не могу пойти с тобой на ужин». «Я замуж выхожу», — улыбается еще шире. «Уже мне». Отбивает звонок, обвивает мою шею руками, тянется губами к моим. «Это да?» Уточняю, слегка отклоняясь назад. «Это да». Даже не скрывает ликование. «То-то же!» «Вот теперь можно целовать». Сколько хочется и как хочется.